После ужина я проводил Тодзаку и Займакузу до станции. Между прочим, Займакуза на самом деле спутали с поваром и пытались сделать у него заказ. А в целом я неплохо подкрепился. Так же, как и мои спутники. Оставшись в одиночестве, я посмотрел на отель Акура. На этот раз мне предстояло встретиться только с Юкино Ситой и Юигахамой. Взглянув на отель еще раз, я удивился, насколько он огромен. Даже свет его иллюминации шел словно из другого мира. Не то место, куда может войти школьник. Тем не менее, я вошел внутрь, хотя сердце бешено колотилось. Казалось, что я даже иду по какой-то иной земле. Или дело в ковре. Я иду получать Оскар? Вот я вижу гостей, снисходительно на меня поглядывающих. Вот какие-то иностранцы. Согласно смс-ке от Юигахамы, мы должны были встретиться у лифтов. Этот лифт был совсем не похож на привычный мне. Его дверь переливалась огнями, а внутри он был чуть ли не больше, чем вся моя комната. Внутри еще и диванчик был, да такой мягкий. Но тут как раз завибрировал мой телефон. «Мы пришли. Ты где?» «Пришли?» Я огляделся по сторонам. «Извини, что заставили ждать». Обратилась ко мне леди в красном платье. Платье облегало ее фигуру, делая похожей на русалку, а волосы были собраны в пучок. Она посмотрела на меня и нервно сглотнула. «Я словно в театр собралась». «Ой, это ты, Юигахама? Я тебя не узнал». Я понял, кто стоял передо мной по одному только голосу. «Могла бы сказать, что на свадьбу приглашена. Для театра тебе бы пришлось одеться иначе». Заметила другая девушка в черном платье. Черная ткань ее платья замечательно контрастировала с белизной кожей, а дополняли ее волосы, собранные в хвост и закинутые вперед на грудь. «Но я впервые надела что-то подобное, в отличие от тебя, Юкинон». «Ты переувеличиваешь. Я так одеваюсь совсем не часто». «Большинство так вообще никогда не одеваются», — заметил я. «И где только такое продают? В Симамуре?» «Симамура? Никогда не слышала о таком бренде». Она даже не дала мне вставить ремарку про разницу между Симамурой и Юникво. «Пойдемте». Юкино Сита нажала на кнопку лифта. Тот звякнул, и дверь бесшумно раскрылась. Сквозь стекло лифта я мог видеть Токийский залив, и повсюду сверкали огни. Суда, идущие по его водам, автомобили, мчащиеся по набережной. Окна высотных зданий. Мы добрались до верхних этажей, и дверь снова раскрылась. Перед нами предстал бар, погруженный в сумерки, чуть освещаемый мягким светом свечей. «Это... ух ты!» Мы оказались в месте, где нас не должно было быть. На сцене стояла фортепиано, за которым сидела женщина, игравшая джазовую мелодию. «Американка должна быть». «Говоришь, иностранец, подразумеваешь американца и никак иначе. Не стоит ли уйти, пока не поздно?» Я бросил взгляд на Юигахаму, чему-то кивавшую. Одного взгляда на такую непосредственность хватило, чтобы вселить в меня уверенность. Но для Юкино Ситы это было неприемлемо. «Хватит дергаться», — шепнула она, наступив мне на ногу. «Ай!» — воскликнул я, не сдерживаясь. «Как она так сумела? Адски больно!» «Не сутулься, смотри прямо», — продолжала нашептывать Юкино Сита, словно тисками схватив меня за локоть. «А мне что делать?» — спросила Юигахама. «Держи себя в руках и делай все то же самое». «Чего?» Словно сомневаясь, Юигахама поступила так, как сказала Юкино Сита. То есть последовала ее примеру и схватила меня за другой локоть. «Пойдемте уже». Проследовав к входу в бар, мы прошли через тяжелые деревянные двери, где нас встретил официант, при виде которого я непроизвольно втянул голову в плечи. «Вас трое? Желаете пройти в зал для курящих?» Просил он, делая шаг в сторону, а я не мог выдавить ни слова. Осмотрев внутреннее помещение бара, я остановил свой взгляд на стойке, где протирала стаканы девушка-бармен, чье спокойствие очень соответствовало настроению самого бара. «Так, не Кавасаки ли это?» Она разительно отличалась от самой себя в школе. Волосы были тщательно собраны. От ленивых движений и абсолютного безразличия не оставалось ни следа. Не узнав нас, Кавасаки положила перед нами подставки под стаканы. Я думал, она предложит меню, но этого, конечно, не произошло. «Кавасаки!» Шепотом позвал я ее. «Прошу прощения, мы знакомы?» Переспросила, явно забеспокоившись она. «Что же получается? Даже одноклассники Хикигай не помнят, как он выглядит?» Просила Юкиносита и сел за стойку. «Мы не в школьной форме, так что это простительно». Вступилась за меня Юика Хама и тоже села. Осталось свободное место между ними. Играем мы в Отелло, я бы проиграл. Играем мы в Го, ай ладно, все равно правила не знаю. «Мы тебя все-таки нашли, Кавасаки». Сказала Юкиносита, и лицо Кавасаки наконец изменилось, словно она встретила знакомого врага. «Юкиносита?» Я сомневался, что они знакомы, но Юкиносита и без этого весьма известна, и не все ее любят хотя бы из-за того, какая она есть. «Добрый вечер», сказала сама Юкиносита. Между ними уже искры летели, слишком уж они были разные. Страшно. Кавасаки прищурилась и наполнила стакан Юкиноситы. «Приветик!» Неубедительно поздоровалась Юика Хама. «Юика Хама, я тебя не узнала. Так ваш спутник тоже из Собу?» «А, да, это Хики, он с нами в одном классе. И Хики Гая Хатиман». Я просто кивнул, подтверждая сей факт. Кавасаки немного расслабилась. «Ясно, ну что ж, вы меня поймали». Пожала она плечами, словно давая понять, что скрывать ей нечего, и прислонилась к стене, снова став вялой, как в школе. Возможно, она бессознательно старалась прикрыть спину. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Перье, пожалуйста», — ответила Юкиносита. «Я понятия не имел, что это такое». «И мне тоже». Выпалила Юика Хама, опередив меня, собиравшегося так сказать. «Ну и что мне теперь говорить? Дом Периньон или Дон Пен? Хотя при чем тут Дон Пен? Это какой-то там маскот, и здесь мне его не видать, даже если попрошу». «Хихигай, а тебе?» «Этот Перри или как там его? Что за напиток такой с именем человека в названии? Следует ли наугад попросить Хариса или Сато?» «Я буду кофе...» «Он будет имбирнель», — перебила меня Юкиносита. «Я поняла». Чуть усмехнулась Кавасаки и профессионально разлила заказы по стаканам. Взяв их, мы сделали по глотку и помолчали немного. «Я поверить не могу, что он чуть не заказал кофе Макс». Опомнилась Юкиносита, словно только что об этом вспомнила. «А что такого, мы же в Тибе?» «Без кофе Макс не будет Тибы. Кофе Макс повсюду, даже в самых удаленных районах». С этим закончили. Кавасаки снова прислонилась к стене, и Юкиносита резко на нее посмотрела. «Да помиритесь уже, страшно ведь!» «Так зачем вы пришли? Не говорите только, что на свидание вот с этим». «Господи, конечно же нет. Тебе не следует так больше говорить, а то все решат, что у тебя нет чувства юмора». «Я вообще-то тоже здесь», — намекнул я им, хотя меня такие разговоры не сильно волновали. Но так мы далеко не уйдем, поэтому я поспешил вмешаться. Я слышал, что ты где-то пропадаешь по ночам. Значит, подрабатываешь здесь, а твой брат за тебя волнуется. И вы потрудились прийти сюда только, чтобы сказать мне об этом? Не думайте, что я перестану здесь работать только потому, что так сказал парень, которого я даже не знаю. Насмешливо ответила Кавасаки, чуть раздражаясь. И точно, даже одноклассники Хики его не знают. Протянула Юика Хама. Ничего страшного, я тоже ничего не знаю о Кавасаки. Так что мы квиты. А вот почему мне показалось, что пошло все как-то не так. Значит, Тайти рассказал вам. Не знаю, зачем он это сделал, но еще поговорю с ним. А вдруг сказала Кавасаки и немного помолчала. Незачем было ему лезть. Кавасаки посмотрела прямо на меня, намекая, что и нам следует держаться в стороне от ее дел. Но Якиносита была не из тех, кто так легко сдается. Может, стоит и остановиться? Юкиносита посмотрела на свои часы. Почти 11. Будь ты Золушкой, скоро твоя магия рассеялась бы. И в итоге меня бы ждал счастливый финал? Я думал об этом, но тебя, похоже, ждет страшная сказка. То, как они разговаривали, явно давало понять, что вмешиваться не следует. Сарказм и завуалированные оскорбления – одно из первейших развлечений элиты. Но почему бы им просто не подружиться? Зачем ругаться? Они же в первый раз друг с другом разговаривают. Страшно же. Хи-хи, о чем они говорят? Юйга Хама осторожно пихнула меня, отрывая от размышлений. Эх, как же легко мне становится, когда вижу такую деревенщину. Так вот. Трудовой кодекс запрещает несовершеннолетним работать после 10 вечера. Раз Кавасаки этот запрет нарушает, значит она где-то приврала насчет своего возраста. Об этой магии и говорила Юкиносита. Сама Кавасаки, однако, не слишком переживала. Получается, ты не собираешься этим завязывать? Давила Юкиносита. Нет. Ответила Кавасаки, протирая бутылку саке. А если я уйду отсюда, то смогу найти другое место. Юкиносита поболтала стаканом со своим Перри, или это был Харрис, раздражаясь от такого упрямства. Кавасаки, а зачем тебе вообще работать здесь? Понятно, что школьники порой подрабатывают, но не допоздна же. На этот раз заговорила Юйга Хама. Деньги, всего лишь деньги. Ответила Кавасаки с легким звоном, ставя бутылку обратно. Стало чуть понятнее, в конце концов, деньги – главная причина, по которой люди работают. Конечно, есть и те, кто просто плывет по течению и поступает так, как все. Или те, кто просто не может жить без работы. Но таких я никогда не понимал. А, ну это понятно. Лениво протянул я. Нет. Ты как раз не понимаешь, иначе не стал бы писать такой бред в плане на день открытых дверей. Заметила мне Кавасаки. И вовсе это не бред. Я вспомнил, как пересекся с ней на крыше, когда чуть не упустил заполненную форму. А если не бред, то у меня нет слов. У тебя, похоже, заниженное мнение о человечестве. Кавасаки шлепнула полотенцем, которым протирала бутылку о стойку. Ты. Нет, все вы. Не думайте, что мне нужны деньги ради денег. Не думайте, что я такая же, как этот идиот. Кавасаки сурово на меня посмотрела, словно говоря, что раздавит меня, если я вздумаю ей мешать. Но я уверен, что в глубине души она была готова расплакаться. И все же именно это заставляло ее казаться сильной. Она скорее давала понять, что ее неправильно понимают, а не то, что она сдалась. Возьмем, к примеру, Юкиноситу. Ее тоже никто не понимает, но ей-то что? Хотя она держалась за счет своей силы воли. Или Юйга Хама, она всегда старается со всеми повадить. Как бы ни шли дела, она стоит на своем и надеется, что люди могут меняться. Но так ведь ничего не изменится, да? Может, это сделает тебя сильнее, воодушевит, или еще не знаю что. Юйга Хама цеплялась за соломинку, а Кавасаки молча ждала, когда она утихнет. «Я же сказала, что вы не понимаете. Сильнее? Он удушевит. Может, поможете мне деньгами в таком случае? Сделаете то, на что не способны мои родители?» «Иисусе, страшно-то как!» Даже Юигахаме не нашлось, что возразить. «Мы поняли», — сказала Юкино Сито. «Если тебе больше нечего добавить, разве твой отец не состоит в префектурном совете? Откуда девочке такой шишки понять, что может меня беспокоить?» Тихо прошептала Кавасаки, на этот раз словно действительно сдавшись. Стоило ей договорить, как раздался резкий звон стекла. Я тут же повернулся и увидел лежавший на боку стакан и вытекающую лужицу перье. Юкино Сито же просто смотрела в одну точку перед собой. «Юкино Сито?» «А? Ой, прошу прощения». Она словно отмерла и снова стала прежней, вытерев стойку полотенцем. Нет, еще сдержаннее, чем обычно, но такая реакция была для нее совершенно недопустима. Хотя я не первый раз ее видел. Я задумался и попытался вспомнить, где уже с ней сталкивался, но подумать мне не дали. «Стоять! Тьмя Юкино тут вообще ни при чем!» Юигахама стукнула по стойке. Вот значит, и она может рассердиться. Вот только рожа она при этом корчит ужаснейшие. То ли Кавасаки впечатлилась такой перемене в Юигахаме, или же сама поняла, что перегнала палку, на то она чуть смягчила. «Вот и моя семья к этому отношения не имеет. В принципе, на этом все. Мне, Юигахаме и, конечно, Юкино Сито больше здесь делать было нечего. Если все закончится тем, что она однажды нарушит какой-то закон, то отвечать будут родители и школа. Ну а мы, кто не были ей даже друзьями, ничего поделать не могли». «Может и так, но дело не только в этом. Юкино». «Юигахама, хватит. Я просто уронила свой стакан. Ничего страшного не произошло». Юкино Сито мягко остановила Юигахаму, уже готовую перевалиться через стойку. Было раннее лето, но вдруг мне стало холодно. Я понял достаточно, и оставалось только как-нибудь смягчить ситуацию. «Давайте уже по домам. У меня уже глаза закрываются. Вот сейчас я допью и пойдем. До того, как магия рассеется, еще есть немного времени». «Ты?» С отвращением начала Юкино Сито, но Юигахама ее перебила. «Да, Юкино, пойдем». Мы с Юигахамой переглянулись, и она чуть кивнула, тоже поняв, что Юкино Сито что-то тяготит. «Хорошо, как скажете». Юкино Сито согласилась с нами, словно и сама поняла, что ведет себя как-то иначе. Она положила на стойку пару купюр, даже не взглянув на счет, и встала. Юигахама последовала за ней. «Юигахама, я тебе позже напишу», — сказал я ей вслед. «Хорошо». Юигахама покраснела и забеспокоилась. Слишком неуклюжая реакция для такого солидного места. Лучше бы ей прекратить. Убедившись, что они ушли, я покачал своим стаканом и снова повернулся к Кавасаки. «Кавасаки, можно тебя завтра побеспокоить? Где-нибудь в половине шестого у Макдональдса». «Зачем?» «Хочу поговорить о Тайте», сказав я, будучи уверен, что она не откажется. «Что?» С подозрением или даже с угрозой посмотрела она на меня. Стараясь не смотреть в ответ, я одним глотком опустошил свой стакан и поднялся. «Завтра». «А ну стоять!» Тут же крикнула она, но я не обернулся, идя на выход и делая крутой вид. «Куда пошел, а платить кто будет?» «Чертова Юкино Сито, я думал, и за меня заплатила». Молча вернувшись, я положил на стойку 1000 йен, что выглядело скорее как извинение, и получил 60 йен сдачи. Чувствуя, что лучше не спрашивать, почему она посчитала нужным рассчитаться до последнего гроша. Один стаканчик имбирного эля за 1000 йен. Грабеж среди бела дня.